муха-цокотуха. Муха-муха, цокотуха, позолоченное брюхо, муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Щу-щу-щу, я вас чаем угощу. Тараканы прибежали, все стаканы выпивали. А букашки по три чашки с молоком, с крендельком. Нынче мух-цокотуха именинница, нынче мух-цокотуха именинница. Приходили к мухе блошки, приносили ей сапожки, а сапожки непростые, в них застежки золотые. Приходила к мухе бабушка-пчела, мухе-цокотухе меду принесла. Нынче муха-цокотуха именинница, нынче муха-цокотуха именинница. Как на мухе именины испекли мы каравай, кого хочешь выбирай. Вдруг какой-то старичок-паучок нашу муху в уголок поволок. Хочет бедную убить, цокотуху погубить. Дорогие гости, помогите, паука-злодея зарубите. И кормила я вас, и поила я вас, не покиньте меня в мой последний час. Но жуки, червяки испугались, по углам, по щелям разбежались, тараканы под диваны, а козявочки под лавочки, а букашки под кровать, не желают воевать, а кузнечик, ну совсем как человечек, скок, за кусток, под мосток и молчок. И никто даже с места не сдвинется, пропадай, погибай, именинница. А злодей-то не шутит, руки-ноги он мухи веревками крутит, зубы острые в самое сердце вонзает, и кровь у нее выпивает. Муха криком кричит, надрывается, а злодей молчит, ухмыляется. Вдруг откуда-то летит маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. Где убийца? Ой-ой-ой. Где злодей? Ой-ой-ой. Не боюсь его когтей. Ой-ой. Подлетает к пауку. Дзынь. Саблю вынимает. Дзынь. И ему на всем скаку. Дзынь. Голову срубает. Дзынь. Муху за руку берет и к окошечку ведет. Я злодея зарубил. Зарубил. Я тебя освободил. Освободил. И теперь, душа девица, ага, на тебе хочу жениться. Жениться. Тут букашки и козявки выползают из-под лавки. Слава комару победителю. Прибегали светляки, зажигали огоньки. Тот стало весело, тот хорошо. Эй, сороконожки, бегите по дорожке. Зовите музыкантов, будем танцевать. Музыканты прибежали, барабаны застучали. Бум-бум-бум-бум-бум. Пляшет муха с комаром, а за нею клоп-клоп с богами. Топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы-топы повредил. Да не могу. Козявочки с червячками, букашечки с мотыльками, а жуки рогатые, мужики богатые, шапочки мне машут, с бабочками мне пляшут. Та-ра-ра, та-ра-ра, заплясала мошкара, веселится народ, муха замуж идет, за лихого удалого, молодого комара. Муравей, муравей, не жалеет лаптей, муравьи хаю, попрыгивает, и букашечка подвигивает. Вы букашечки, да вы милашечки, тара-тара-тара-тара-тара-кашечки.